Глава 31. Как бы ни хотелось мне избежать общения с мужем, но поговорить надо. Пока он мой муж, мне деваться некуда. Грела лишь одна надежда, что скоро я избавлюсь от него. Вечером легла в нашу постель. Ближе к ночи приехал и Родион. В комнате был полумрак. Горела лишь лампа на тумбочке у кровати. Силуэт вошедшего в комнату мужчины просматривался хорошо даже в полутьме. Он раздевался и смотрел на меня. «Ты спишь, Ева?» «Нет», — ответила ему, не поворачивая головы. «Что я вчера тебе сделал? Я, кажется, перебрал». «Да, перебрал конкретно. Ты душил меня, Родион!» Он вздохнул, провел пятерней по волосам и подошел ближе. Сел на кровать возле меня и погладил по руке. Противно, но я стерпела. Посмотрела на него. Неужели действительно не помнит? «Душил. Больно сделал. Покажи». Откинул одеяло и за руку заставил сесть в кровати. Наклонил голову на бок и осмотрел ставшие синими следы от своих пальцев. «Прости, я не должен был». «Прости?» — гневно уставилась на него. «А если бы ты меня придушил, Родион, трупу тоже бы сказал прости?» «Я обещаю, больше такого не будет. Ты меня очень волнуешь, Ева. И меня ранит, что ты не можешь меня принять. Ты знаешь, почему так?» «Знаю. А глупое сердце все равно просит любви. И я сам не ожидал, что ты будешь так много значить для меня. Не знаю, как просить прощения теперь». Ему было в самом деле жаль. Измайлов говорил искренне. Только меня его слова не тронули. Для меня он все тот же урод, что и вчера, когда его пальцы безжалостно давили на мою глотку. Внимательно посмотрела в его холодные глаза. «Ты искупишь все, что наделал, только в одном случае. Если отпустишь меня и пообещаешь не трогать папу. Отпустишь нас обоих». «Нет», — обрубил он. «Мы говорили об этом с тобой». Я лишь горько вздохнула. С этим человеком не договориться. Он любит и слышит только себя. «Родион, ты не должен меня обижать». Он молча смотрел на меня и ждал продолжения. «Потому что я беременна». На мужском лице отразилось удивление, которое сменилось радостью. «Ева!» — взял он мою руку и принялся целовать. «Это очень хорошая новость для меня. Я больше тебя пальцем не трону, обещаю. Я стану лучшим мужем и папой. Только роди мне его или ее. Куда же я денусь? Рожу». «Прости, какой я дурак!» Он прислонился лбом к моей руке. На большее не решился. Знает, что его прикосновения у меня восторга не вызывают. Что ж, кажется, он больше для меня не опасен. Во все поверил. Даже справки не потребовал. Видимо, ему вправду любовь мозги совсем залила. Жаль как-то его. Несмотря ни на что. На следующий день надела водолазку с длинным горлом, чтобы скрыть следы пальцев. От съемок мне пришлось отказаться временно, сказав, что сильно заболела. Никакие тональные крема не замажут того, что наделал Родион. Несколько контрактов со мной разорвали, но это уже не важно. Новые я и не беру больше. Если мы сбежим с Яном, то какие уж тут съемки? Вернусь в профессию позже. если вообще вернусь. Но надо хотя бы закончить по возможности все дела. К чему подставлять людей? А насчет института теперь вообще непонятно. Вероятно, мне придется переводиться каким-то образом в другой город. Навряд ли я останусь в этом. Ходить на пары уже бессмысленно, но чтобы не вызывать подозрений, я туда поеду. По дороге в машине заговорила с Яном. Я сказала Родиону, что жду ребенка. Он повернул голову ко мне, окинул взглядом и снова вернулся к дороге. «А он что?» Обрадовался. Прощение просил. «Знаешь, он во мне даже жалость какую-то вызвал». «Жалость?» — поднял брови мой телохранитель. «Да. Ведь несчастный же он. Нет в его жизни любви, семьи. И насчет ребенка я наврала. Поэтому Измайлов такой. Его жизнь изуродовала. Он Квазимода наоборот. Помнишь, он был весь корявый, некрасивый, а внутри свет и искренность. Родион же внешне красив, а внутри уродство сплошное, моральная инвалидность». Ян снова посмотрел на меня и улыбнулся. «Ты очень многогранная, Ева. Никогда не думал, что девушка в твоем возрасте может так рассуждать и приводить в пример героев из книг». «Я никогда не была такой же, как мои ровесницы. Клубы, парни и тусовки мне не были интересны». «Я уже понял. Ты и вправду очень необычная. С тобой интересно говорить. А уж насчет секса вообще молчу». Глянула на него игриво. «Вот и молчи, а то не доедем, и я тебя изнасилую прямо за рулем». «Ты?» — засмеялся Ян. «Да. Посмотрим».